Глава 7. Королевский подарок. Бездонное небо возвышалось надо мной шатром вселенского цирка. Оно всеми силами пыталось отразить свое великолепие в водах реки, но Дольга всегда была ревнива к чужой красоте, и рябью на поверхности отражала лишь блики солнца, заявляя их как часть своего убранства. Уже в который раз я замечаю, что эта река всегда удивляет своих гостей новыми ощущениями, и ломота в плечах здесь совершенно ни при чем. Послеобеденное светило рассыпало по огромной глади воды сверкающие топазы, отблески которых норовили ослепить. «А ну сильнее, бурундуки дохлые!» — заорал едва ли не в ухо хозяин судна. «Отрабатывайте свои деньги!» Мне хотелось напомнить ему, что как раз я-то работаю бесплатно. Но благоразумие подсказало не связываться, а просто сильнее налечь на весло. Идея покинуть столицу со всеми предосторожностями уже не казалась мне очень умной. Особенно, что касается мысли пойти не на одном из торговцев с буксиром Акаяси, или хотя бы на грибном, но в качестве богатого пассажира. Прикупив в недорогой лавке торгового квартала 2 комплекта одежды, простенький наряд обычного работяги и охотничий кожаный костюм, очень похожий на одежку королевских звероловов, я отправился в порт и сговорился с торговцем, чтобы тот доставил меня до Творга в обмен на мой труд в качестве гребца. И это при том, что в моей котомке находилось чуть меньше 1000 золотых россыпью и вексель еще на 2000. С другой стороны, никому и в голову не придет, что у дворянина могла появиться настолько идиотская идея. За 3 дня пути у меня начало болеть все тело, так что приближение пристани небольшого речного городка, от которого шла дорога до Аниборга, я воспринял как великое счастье. Торговец удивился, что я покидаю борт его баркаса раньше оговоренного срока, но удалось отговориться тем, что дальше грести уже не вмоготу. И отговорка это была только наполовину. Довести конспирацию до конца сил уже не оставалось, поэтому я нанял извозчика до Аниборга. Возница настороженно поглядывал на явного батрака, который легко расстался с серебряной монетой. «Ну, здравствуй, замок чудовищ!» Как я ни прислушивался к своим ощущениям, стены твердыни не вызывали во мне никаких теплых чувств. Зато эти чувства вызвало появление улыбающегося Элбана. «Командир! А я думал, что вы о нас забыли!» «Извини, старик, просто все так завертелось», ответил я, отдавая местному мальчишке честно заработанную бронзовую монету. Соваться в цитадель до разговора с Элбаном было бы неразумно. Вот и пришлось использовать самого доступного в этой местности гонца. А пока он бодался со стражей и уговаривал ее вызвать моего бывшего подчиненного, я пил холодное пиво. Ближе всего к воротам цитадели находилось заведение наездница. Конечно, бордель для делового разговора не самое подходящее место, но там имелась летняя площадка со столами, что очень способствовало конфиденциальности. «Присаживайся и налегай на пиво. Разговор у нас будет серьезным». Элбан всем своим видом выразил запредельное внимание, но при этом все же потянул к себе глиняный кувшин с пивом и щедро плеснул в объемную кружку. «Мне помнится, ты жаловался на судьбу и выражал желание стать управляющим?» «Да, это моя мечта». Без лишних вопросов, явно оценив татуировку на моем виске, ответил старик. «Да только Вогана жаль оставлять без присмотра». «Сколько ему осталось до конца контракта?» «Я воробей пуганый, поэтому сумел выбить для племянника 3-летний договор, так что ему еще год служить». «Откупиться можно?» «Можно, но дорого». «Хорошо, я подумаю. Есть шанс забрать его в свои оруженосцы. А не получится, так заплатим. Но ты еще не сказал, согласен ли служить у меня управляющим». «Простите, господин», — вскочил на ноги старик. «Мне казалось, это и так понятно. Нужно давать какую-то клятву». «Успокойся и сядь, пиво греется. Клятв не нужно, и можешь называть меня командиром». «На людях лучше господином», — уже войдя в роль управляющего и главного защитника моих интересов, возразил Элбан. «Ну или так. Но хочу, чтобы ты еще раз подумал. Я понятия не имею, какие земли мне выделили,

Взрывная волна мягко подтолкнула меня уже в прыжке, но так и не сумела сбить с траектории. Как я и предполагал, основная поражающая сила громовых стрел состояла в шоковом магическом воздействии, так что до земной гранаты ей было далеко. Приземлился я уже рядом с лучниками и тут же завертелся, как юла. Нагината, изображая бешеный вентилятор, разрубила лук вместе с лицом лучника, безуспешно пытавшегося прикрыться деревяшкой от острой стали. Аравийские агенты выступали в роли обычных охотников, так что ничего серьезнее тонкой кольчуги на них не было, поэтому усиленный изрядной инерцией клинок глубоко разрубал тела, ставя точку в жизнях моих несостоявшихся убийц с первого же удара. Второму лучнику я почти отрубил руку и даже не стал его добивать, а шагнул к самому главному сопернику. Артефактор получил прямой удар в грудь. Зная эту братью, я понимал, наносить рубящий удар опасно, потому что клинок мог скользнуть по защитному полю. Если этот маг и умел ставить силовой щит на своей ауре, то не успел. Клинок Нагинаты вошел в его грудь едва ли не наполовину. Чтобы извлечь его обратно, пришлось упереться в тело ногой. Первый номер нашей цирковой программы закончен, начинается второй. Клоунада. Помогая себе яростными криками, ко мне бежали два мечника, один все же выбрался из дома, и три разбойника. Остальных, похоже, уделали бом и летающие бревна. Сразу за вторым номером шел третий, звездой в котором выступал бом. После того, как он загрыз мечника в доме, Кавай под аккомпанемент бандитских воплей выскользнул в окно. Так что, когда дом взорвался, бом был уже далеко. И все это он проделал на сплошной импровизации, без постоянного контроля. Умный мальчик. Самый медлительный разбойник умер первым, до того, как остальные поняли, что их убивают как глухарей. Мечники вызывали мое уважение своим опытом и интуицией. Они притормозили, пропуская вперед двоих бандитов, и тут же осмотрелись. Конечно же, бом был сразу замечен, но мечникам это не помогло. До того, как Кавай распахал когтями грудь одному и буквально откусил голову второму, они смогли нанести ему лишь неглубокую рану. Дальше мой подопечный занялся остальными бандитами, упустив только одного. Последнего врага я встретил с улыбкой. На меня он бросился больше от испуга, чем в приступе отваги. Противник был так себе, значительно слабее даже Береслава. Коротким шагом я ушел с линии атаки и, чуть подправив движение вражеского меча лезвием Нагинаты, провернул древко в воздухе. Клинок описал полный круг и врезался разбойнику сзади в шею. «Классика», — подумал я, глядя, как голова катится по траве, в то время как тело только валится вперед. «А ну, выплюнь!» — крикнул я, видя, что бом хочет разгрызть зажатую в зубах голову мечника. Кавай был похож на кота, поймавшего хозяйскую белую мышку. «Выплюнь, кому говорю! Можешь взять лошадь!» С таким разменом Кавай согласился, хотя после жесткого ментального приказа выбора у него и так не было. Лошадь было жаль, но зрелище, как мой зверь занимается людоедством, вызывало брезгливость. На мародерку пришлось потратить еще час. Не особо разбираясь, я спрятал трофеи в хламе, послужившего мне укрытием сарая. Тела закапывать было некогда, как и заниматься лошадьми. В том, что они не убегут из долины, сомнений не было. Ущелье выглядело зловещим даже для меня. Травы здесь хватало, как и воды. Оставалось надеяться, что их не задерут привлеченные кровью хищники. Как бы то ни было, а мне пора в путь. Желательно было пообщаться с чиновником в управе Дингуарда, но пришлось от этого отказаться. Уж очень не хотелось нарваться на коллег, убиенных мной в долине агентов. Но информацию о доставшемся мне на деле я все же получил, пробравшись в придорожную таверну в образе сельского жителя. Для этого, вдобавок к бедняцкому наряду, пришлось повязать на лицо тряпку по примеру Ивана Васильевича из советской комедии. Не уверен, что трактирщик поверил, что я маюсь зубной болью, а не дворянской блажью. Но за пару серебряных он все же обеспечил меня продуктами и коротким рассказом о владении Мэн. Из его слов выходило, что все там очень печально. Неосторожно заселившихся под горой гномов выковыривали из пещер с использованием каваев. Затем солдаты разграбили все, что там было. После туда же явились всякого рода проходимцы в поисках сокровищ, но тоже ничего не нашли. Даже посланцы одного из местных горнопромышленных магнатов спускались в шахты, но лишь развели руками, не понимая, что здесь могли искать странные гномы. Последним долину попытался заселить один из эрлов, но, помучившись с неудобными землями, плюнул на эту идею и отказался от владения. Именно от него я получил в наследство погубленные деревья и мертвую деревеньку. Надо бы найти этого придурка и дать в морду за испорченный пейзаж. На первый взгляд меня ждет полный облом, но гурдак идиотом не выглядел, и, судя по состоянию скального поселения, устраивались гномы надолго, а значит, под горой должно быть что-то ценное. Эти размышления и гадания занимали мой мозг на всем оставшемся пути до Аниборга. Засады я не боялся, потому что предвидеть наш с Бомом маршрут по лесам не смог бы даже Нострадамус. А вот шанс нарваться на сюрприз в самом Аниборге все же имелся. Поэтому в городок у цитадели поводырей пришлось идти в том же образе небогатого, к тому же мающегося зубной болью крестьянина, которого непонятным образом занесло в такую даль. Бома пришлось прятать в развалинах хутора, заброшенного либо задолго до строительства цитадели, либо как раз по причине ее возникновения. Во время недавней вылазки в придорожную таверну я решил не светить оружием и оставил его с Каваем, при этом чувствовал себя с одним кинжалом не просто голым, но и связанным по рукам и ногам. Так что в городок возле Аниборга я отправился, разобрав Нагинату и замотав ее в разодранный на куски вещевой мешок. Была мысль засесть в сменившем хозяина уставшем Кавае, но народ там собирался очень уж специфический, так что пришлось рискнуть и дойти до наездницы. Как назло, на улице не было видно ни одного мальчишки. Поэтому я решил сначала зайти внутрь поесть, а то сухпай и плохо приготовленная дичь уже достали. Захотелось супчика. Официантка сначала нахмурилась, увидев мающегося зубной болью крестьянина с какой-то странной скруткой в руках. Но продемонстрированная серебряная монета быстро развеяла ее сомнения. Так же, как и хозяина придорожной таверны, ее не обманула скрывающая татуировку повязка, и девушка даже начала строить глазки. А вдруг я переодетый принц? Впрочем, это мои фантазии. В наезднице любая официантка при необходимости моментально переквалифицировалась в жрицу любви для всех, у кого в кошельке имелось серебро. Каюсь, вид большой тарелки с благоухающим, одуряющими ароматами супом на несколько минут заставил забыть обо всех планах, а когда наконец-то удалось насытиться, было уже поздно. О том, что странная троица, едва ли не одновременно шагнувшая в обеденный зал, явилась по мою душу, сомнений не было. Они, как братья-близнецы, походили на охотников в долине Мэн. Вышибала тоже это понял и тут же исчез, оставив меня без подкрепления. Что ж, как говорил канатоходец Витек, канат имеет мерзкую особенность обрываться неожиданно. Неужели все? Промелькнувшая в голове мысль заставила замереть мое сердце. Мечники мягким шагом скользнули вперед и, расходясь веером, достали узкие и длинные клинки. Или еще не все? Неожиданно мой взгляд выхватил в дверном проеме знакомую физиономию Элбана. Блин, не хватало еще, чтобы вместе со мной пострадал и старик. Только через мгновение до меня дошло, что мой управляющий одет не в повседневную форму, а в боевое облачение бойцов обслуги. Точно так же был экипирован Воган. Мало того, следом за ввалившимся в зал здоровяком, в дверном проеме появились закованные в броню поводырей стражники. Ага, теперь можно и побрыкаться. Мечники молниеносно оценили обстановку и разделились. Двое встретили Элбана с подмогой, а один прыгнул ко мне, но был вынужден сначала резко остановиться и даже шагнуть назад. Мне все же удалось преодолеть шок и вовремя пнуть ногой стол. Жаль, на нем было еще много вкусного. Довольно массивный предмет мебели упал на бок, остановив убийцу. А через секунду в его сторону атакующей коброй прыгнула освобожденная из плена и быстро собранная Нагината. Мечник сделал еще шаг назад и тут же, отводя мечом клинок моей Нагинаты в сторону, шагнул вперед. Теперь уже мне приходилось отступать, выводя Нагинату в более удобное положение. Стремительная вертушка защитила меня от нового выпада, но, увы, позволила мечнику обойти стол. В течение нескольких ударов сердца я танцевал с Нагинатой, уворачиваясь от стремительных выпадов противника. Это не могло продолжаться долго. Разница в боевой подготовке была огромна. Вот жало тонкого клинка нашло щель в гудящей защите Нагинаты и вспороло куртку на моем плече, а через мгновение мечник отлетел в сторону. Будь ты хоть самым великим мастером меча, но увернуться от летящего со спины стола вряд ли получится. Воган, как только лучше экипированные воины отвлекли на себя парочку убийц, недолго думая, запустил в сцепившегося со мной убийцу ближайший стол. Секундного замешательства мне хватило с лихвой. Я даже не стал подходить вплотную и просто метнул свое оружие, как дротик. Клинок скользнул по левой ключице поднимающегося с пола мечника, глубоко входя ему в горло. Не скажу, что расставаться с единственным оружием – самый умный поступок, но к этому времени мои нежданные спасители уже упокоили остальных убийц и подошли ближе. «Элбан, черт старый! Ты как нельзя вовремя, но как?» В ответ старик лишь улыбнулся, а подробности я услышал позже, когда мы сидели за столом в этом же заведении и обмывали мое спасение. «Вы, господин, сказали, что вернетесь через седмицу, а тут позавчера в городке появились странные люди и начали задавать вопросы. Вот мне и показалось, что это неспроста. Я оставил на окраине пару мальчишек дожидаться вашего прихода и договорился со сменой стражи у ворот цитадели». Два довольно крупных солдата, к этому времени сменившихся с поста и избавившихся от брони, широко улыбнулись, подтверждая слова старика. Элбан поступил правильно. Из всей обслуги в цитадели только дежурная смена стражников имела право носить тяжелую броню поводырей. Своеобразная визитная карточка для гостей Аниборга. Действительно, не ставить же в караул самих поводырей. Вот и пригодились хорошо бронированные воины. Но только не так, как задумывали их командиры. Разницу во владении мечом легко перекрыла массивная защита, так что стража легко победила хуже экипированного противника. «Ну, немного пришлось потратиться», — тихо сказал Элбан и, увидев мою небрежную отмашку, продолжил уже активнее. «Кроме того, я договорился с капитаном речного патруля, и сейчас в порту стоит дракар. Они должны идти вверх по реке, но вынуждены задержаться из-за непредвиденной поломки». Судя по хитрому прищуру моего управляющего, этот ремонт закончится, как только наша компания окажется у пристани. Я в очередной раз поздравил себя с великолепным выбором доверенного лица. В эту ночь мне было не до сна, и не по причине празднования своего спасения, а потому что за это время нужно было многое обсудить. Начали мы с дополнительных инструкций от Элбана. Как только он увидел Бома, забирать которого мы ходили всей толпой, то сразу начал делать замечания. Ему не понравилось, что зверя не распрягали всю поездку. Мало того, как оказалось, кожу на сгибах массивного тела нужно смазывать специальным маслом. Бом был припровожден в каретный сарай у борделя и погружен в полудрему. Если кто-то из убийц захочет лишить меня транспорта, флаг ему в руки и большой удачи. К тому же аравийцам нужен был всадник, а не скакун, так что за Бома я не переживал. В тот день бордель не работал, а гулял. Внизу шумела компания в три десятка солдат из обслуги цитадели в обществе всех девочек мадам Умлы. Заодно эти же бойцы обеспечивали мне какую-никакую, но охрану. Увы, нам с Воганом приходилось лишь слушать творящееся внизу веселье, и то вперемешку с наставлениями Элбана. После указаний пришел черед отчета, и мой управляющий продемонстрировал купленное снаряжение, новую сбрую для Бома и броню наездника верховых каваев для меня. В отличие от доспехов поводырей, эти были не такими массивными и практически не сковывали движений. По стилистике они тоже напоминали японские, но только относительно. Также Элбан отчитался о затратах, а их было немало. Задавив жабу, я благосклонно похвалил своего подданного и сам перешел к указаниям. Теперь о главном. Завтра после моего отбытия вносишь отступные за Вогана и отправляешься в столицу. Там находишь в мастеровом квартале оружейника, у которого есть раб, гном по имени Гурдак. Его нужно выкупить. «Зачем нам гном?» – деловито уточнил управляющий. «Ты слышал что-нибудь о попытке гномов пролезть на территорию королевства?» «Да, ходили слухи, но ведь их выбили. Наверняка ваш знакомый стал рабом именно тогда». «Не так уж важно, когда он стал рабом. Важнее то, что мне досталось именно это поселение». «Вы хотите взять то, что там искали гномы?» — спросил Элбан, немного подумав. «Да». «Не уверен, что тратить деньги на гномов — хорошая идея. Наверняка кто-то уже пытался шарить в их поселении и поговорить с гномами по душам. Если в горах сейчас не сидит какой-нибудь денежный мешок, значит, место пустое». «А вот я в этом не уверен. Лично видел, как Гурдак обманывал своего хозяина. Оказывается, у гномов есть секреты, которые не могут выудить даже хорохи». «Не сказали одному хозяину, не скажут и вам», — продолжал гнуть свою линию Элбан. «Я ему не мешал. Любое решение должно пройти подобный прессинг критикой, только тогда оно будет верным». «А мне не нужны их секреты. После выкупа пойди к хорохам и сними с Гурдага арабское внушение. Затем объясни ему, что мне секреты поселения не нужны, а нужен процент за аренду горы». 50, тут же высказался Элбан. «Не жадничай, 25. Все равно общение гномов с внешним миром будет проходить только через нас». Увидев, как заблестели глаза старика, я добавил. «Причем один шустрый управляющий будет сдерживать свою жадобу всеми силами. Слушай дальше. Поговоришь с Гурдагом и выкупишь еще гномов. Сколько сможешь? Предупреди Гурдага, что верхние уровни скального поселения я заберу себе. Он поймет, что это значит. Также мне нужны работающие грибницы». «Какие грибницы?» «Когда доберешься на место, поймешь. Потом закупишь все для организации поселения с нуля. И еще, постарайся переманить с собой своих товарищей из цитадели. Но даже если пойдешь с солидной охраной, все равно не поленись заглянуть в Дингуард и заявить, что в долине появились разбойники. Пусть дадут дополнительных воинов». «Там есть разбойники?» — напрягся Элбан. «Были. Они и сейчас там, но мертвые. Кстати, в сарае без крыши на окраине заброшенной деревни раскопаешь в мусоре трофеи. Еще там были лошади. Надеюсь, найдешь их живыми». Элбан на пару минут завис, явно что-то подсчитывая. «Нужны деньги, командир. Много денег». «Бери, раз нужны». С этими словами я подобрал с пола походную сумку и выложил на стол еще 3 мешочка с монетами, а также банковский вексель, полученный за жизнь ярловского сыночка. «Здесь 2300. Трать с умом». Элбан застыл, как соляной столб. Он ошарашенно поднял на меня глаза, и, как я ни старался, все равно не смог увидеть в них жадности. Лишь удивление. Впрочем, мне не нужны были дополнительные доказательства его честности. Хватало и того, что он уже сделал для меня. «А если я не справлюсь?» — прохрипел Элбан. «Значит, мы возьмем торбы и вместе пойдем по миру». Старик нервно хохотнул, но быстро взял себя в руки и спрятал деньги в сумку. Остаток ночи мы провели с гуляющими внизу. Впрочем, того остатка было меньше 2 часов. Едва восточная часть небосклона посветлела, вся наша гоп-компания дружно отправилась в сторону речного порта. Получился своеобразный цыганский табор. Пьяные воины, почему-то в полной боевой обвеске, пританцовывая, шли в обнимку с проститутками. Над толпой витали звуки песен и запах хмеля, а посредине, словно цыганский барон на верховом кавае, ехал Эрл Воронов. Наша компания выглядела расслабленной, но чувствовалось, что это лишь бравада. В случае чего агрессорам пришлось бы несладко. 30 опытных бойцов даже в подвыпившем состоянии смогут постоять за себя и за меня тоже. Как я и предполагал, капитан патрульного дракара, едва увидев нашу разгульную компанию, тут же объявил об окончании ремонта и приказал отчаливать. «Старик», — глядя в глаза, сказал я Элбану, — «если поймешь, что я погиб, попробуй договориться с новым хозяином. А если не получится, бери деньги и постарайся устроиться в другом месте». «Ерунду говорите, командир. Мы будем вас ждать, и вы вернетесь». В мудрых глазах старика горела уверенность, которой у меня, увы, не было и в помине.